Братья и сестры, я должен, как может быть, огорчить вас, что придется мне говорить на русском. Наверное, вам уже трудно слушать на русском языке, но мне очень трудно говорить на немецком. Но сегодня мы собрались здесь в основном родители, да, те, которые имеют детей. Может, у кого-то еще будут дети. Я думаю, вот этот вопрос спасения нашей, спасения детей наших, это вопрос, который постоянно нас беспокоит. Многие родители, особенно когда уже приходит возраст, и когда дети их вырастают и не хотят служить Богу, они тогда начинают серьезные переживания свои, ну как-то, может быть, искать какой-то выход, но бывает, что вот эти, ну как бы, усилия или страдания, которые возникают потом по отношению к спасению детей, бывают не всегда удачными уже. Хотя во всякое время еще есть надежда. Поэтому я думаю, что очень важно, вот если здесь есть родители, у которых дети еще, может быть, маленькие, на что-то обратить внимание, а у которых дети уже большие или выросли, уже взрослые даже, то тоже не все потеряно, тоже можно что-то сделать, чтобы быть спасенными и самим, и детям нашим. Дело в том, что в Слове Господнем есть очень большие обетования для нас. «Веруй в Господа, и спасешься ты и весь дом твой». Конечно, слово «веруй в Господа» – это не значит вот только «ходи в собрание, читай Слово Божье, молись, и спасешься ты и весь дом твой». Это еще не значит веровать в Господа. Очень многие ходят в собрание, читают Слово Божье, молятся. Тем не менее, бывает, что дети уходят в погибель, да и сами такие люди тоже бывают в погибель уходят, потому что веруя в Господа, это больше, чем только внешняя форма, это больше, чем только иметь общение. Хотя без, вот если человек верующий, без собрания, без чтения Слова Божьего, без молитвы он жить не может. Правильно, да? Но мы и с другой стороны понимаем, что вот эта форма, соблюдать только эту форму, этого, наверное, и недостаточно. Веруй в Слово, если мы берем из Писания, то в Ветхом Завете оно всегда употреблялось, и по-другому оно не употреблялось, как в смысле верность. Значит, веруя в Господа, в первую очередь имеется в виду вот послушание в абсолютной верности Богу, послушание Богу. Веруй в Господа, и спасешься ты, и весь дом твой. Идет речь, конечно, о личном повиновении Богу, о желании исполнять Его заповеди, об устройстве своей личной жизни по воле Божьей. И когда у нас есть вот такая духовная жизнь, такое духовное устремление, тогда и есть возможность Богу, ну, можно так сказать, если мы повинуемся, если мы ищем исполнить волю Божию, то есть возможность Богу и наставить нас или открыть нам, в чем мы можем повлиять и на то, чтобы и дети наши тоже были спасены. Вот мне пришлось недавно встретиться с одной мамой. Она уже пожилая. Детей у нее уже теперь нет. В молодом возрасте она уверовала. Муж не согласился с ней воспитывать детей в учении и наставлении Господнем. Но оставался неверующим человеком. И вот эта мама для того, чтобы как-то воспитать детей, оставляет мужа своего, уезжает от него очень далеко и воспитывает детей. Она желала, чтобы дети были спасенными. Но вот прошло время, дети выросли. Дочь, ей было, наверное, около 40 лет, она уходит из жизни через самоубийство. А сын в мафиозных структурах, ну, в разборке, тоже уходит из жизни. Он, правда, не сразу умер, умер немного позже в больнице, но все равно вот в таких обстоятельствах. Мама молилась всю жизнь. Мама очень переживала за детей. А почему-то случилось так, что дети все-таки погибли. Я не хочу сказать за сына, но за дочь. Мы знаем, это все, наверное, так, да? Что если человек уходит из жизни через самоубийство, то это уже верный признак, что человек пошел в погибель. И вот, знаете, братья и сестры, возникает вопрос, а почему так? Неужели обетование Божье настолько не твердо или неверно, что нельзя на него уповать? И неужели Бог не мог спасти? Мог. Но почему-то не спас. И я думаю, вот и беседую недавно вот с этой сестрой, я думаю, что и вы, наверное, это тоже так понимаете, что вера ее или молитвы ее о детях, это, наверное, еще не все. А вот нужно бы еще, может быть, какие-то вопросы усматривать или учитывать, чтобы дети все-таки не пошли в погибель. Мне хотелось, знаете, с вами рассмотреть, или вместе так, чтобы и вы могли тоже, может, в чем-то участвовать, но рассмотреть два вопроса сегодня. Первый вопрос – это как мы принимаем детей? Потому что для того, чтобы их воспитывать, очень большое значение имеет то, как мы вообще принимаем тех детей, которых дает нам Господь. Я хотел прочитать Евангелие от Луки, 1 глава, с 27 стиха. Можно даже с 26, чтобы яснее было. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деви Мария. Ангел, вошедший к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословена ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и назовешь ему имя Иисус. Он будет велик и назовется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое назовется Сыном Божьим». И еще 38 стих. Тогда Мария сказала: «Вот, я раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Братья и сестры, друзья, я думаю, эта история нам очень знакома. Очень знаком. И на первый взгляд нам кажется, если бы ангел пришел к нашим женам, к любой матери, и сказал бы, что ты удостоилась быть матерью Иисуса, наверное, нам так кажется, что никто из нас не отказался бы от такой чести. Или нашлась бы такая мама, которая бы сказала: нет, что угодно, но только не это. Но нам так кажется, да, что это честь такая оказана. И, наверное, никто бы не рискнул, или даже мысль такая, наверное, не придет, чтобы отказаться от того, чтобы быть матерью такого великого человека и даже Сына Божьего. Но я думаю, что обстоятельства, в которых была весть, это предложено Марии, они были не очень простые. И я думаю, что вот из этих обстоятельств можно урок извлечь и вообще для нас. Как принимаем мы детей? Во-первых, мы прочитали здесь, что дева была обручена мужу именем Иосиф из дома Давидова. Значит, было уже какое-то, как я не знаю, как это по-немецки сказать, если уже объявленные они были, да, или... обручение уже произошло. То есть, Verlobung, да. Это уже в церкви объявление было. уже сказано было, вот готовится, готовится к браку. И вдруг ангел приходит к ней и говорит: «Радуйся, благодатная, ты обрела благодать, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она смутилась. Почему? Потому что немножко слово такое, приветствие было для нее не очень, не очень понятное, может быть, или не очень привычное. Он сказал: «Радуйся, благодатная». Что означает слово «благодатная»? Ну, то есть, какая-то благодать через тебя должна прийти. И она удивляется, что бы это значило, что это за приветствие такое. «Радуйся, благодатная». Ну, благо дающая или благодатная. Она смутилась от этого приветствия и размышляет, что бы это было за приветствие. Ангел сказал ей: «Не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и назовешь имя ему Иисус». Но что это означало для Марии? Она объявлена с Иосифом, обмолвлена. Какая мысль могла первая прийти в голову? А что на это скажет Иосиф? Вообще, она могла рассчитывать на то, что Иосиф ее возьмет такую. Возьмет женщину, которая уже в положении. Вот как вы думаете? Вот ваш жених при объявлении. Объявлено было, все было хорошо. И вдруг дело к браку. И узнает ваш жених. Наверное, сложно, да? Очень сложные обстоятельства вообще наступили здесь. И не просто так было для Марии принять вот это предложение или эту весть. Она, правда, спрашивает, как будет это, когда я мужа не знаю. То есть ее не интересует, конечно, вопрос, но она не то чтобы не верила, или ее не интересует вопрос, ну, доказательств каких-то. Вот ты докажи, что это действительно так будет. Она не так вопрос ставит. Она говорит: а как будет это? Каким образом? Ведь мужа я не знаю. И если должен родиться Сын Божий, то каким образом это все произойдет? И ангел ей объясняет: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое Святое назовется Сыном Божьим. Что это означало для девушки, которая, ну, можно так сказать, предвкушает будущее свое, ожидание брака, и все прекрасное. И вдруг она может быть оставлена, а я думаю, может даже и дальше. Вообще, что означало для девушки, которая вдруг оказывается в положении неизвестно от кого? Какая участь ее ждала, если бы это стало известно? Братья и сестры, смерть. Потому что человек, если вдруг обнаруживалось, что человек в положении и неизвестно от кого, то только смерть. Это по закону было так. Побито камнями. А оказывается, Мария, она, когда услышала весть от Бога через ангела: «Вот зачнешь в чреве и родишь сына», она настолько, ну, как бы пожелала этого. Теперь, что произойдет в дальнейшем в их супружестве, это она отодвинула на второй план. То, что с ней самой произойдет, это тоже она отодвинула на второй план. То есть, это вопросы, за которые отвечает тот, который сказал ей, что ты зачнешь и родишь сына. Как бы теперь у нее упование или надежда, или а помощь она теперь в этих обстоятельствах очень сложных, она, наверное, ожидала от Бога. Конечно, здесь не написано все, о чем она могла размышлять, но она хорошо поняла, что этот сын будет не от Иосифа. Она хорошо поняла, что это все будет до брака еще. И она спрашивает, каким образом это будет. И когда ангел ей разъяснил или сказал, да, действительно, вот какие мысли у тебя есть, так оно и будет. Действительно, у тебя зачатие это произойдет до того, как ты мужа узнаешь. И поэтому и рождаемое святое назовется Сыном Божьим. Что говорит Мария? Тогда Мария сказала, вот я, раба Господня, да будет мне по слову Твоему. То есть она соглашается на все, потому что, я думаю, конечно, весть, которая ей здесь предложена, или часть, которая ей доверена, это, наверное, была очень благая часть. И после этого она даже говорит, потому что будут ублажать меня все роды. То есть она понимала, что действительно большая честь оказана ей от Бога, что она удостоилась стать матерью Сына Божьего. Братья и сестры, я думаю, что этот вопрос касается не только сестер. Конечно, если эту историю дальше мы просмотрим, то в этой истории очень важное значение и муж ее сыграл. Потому что он, когда узнал о том, что Мария его в положении, что делает Иосиф? У него решение отпустить ее и еще как? Тайно. А почему? Он не хотел оглашать. Он не хотел подвергнуть ее опасности, опасности ее жизни. Значит, те переживания, которые могли быть у Марии, они были на самом деле, ну, как бы насущны. Они были. И Иосиф, он хотел тайно отпустить Марию, когда узнал о том, что у нее родится, от нее родится Сын Божий. Он не хотел выяснять, кто и как, и когда, и почему все это случилось. Но раз уж так получилось, он хотел тайно отпустить ее. Значит, Мария теряет и мужа, и как бы теряет честь свою, что ли, через все это. Но ангел Господень является ему во сне и говорит, не бойся принять Марию, жену твою, потому что Сын Божий там родится. Не бойся принять. И Иосиф, мы видим, что он тоже очень правильно отнесся к этому подарку от Бога. Он принял жену свою и не знал ее до тех пор, пока не родился Иисус. Принял жену, но не знал ее. То есть жил с нею, но не как с женою, до тех пор, пока не родился Иисус. И это тоже все было потому, что он хотел принять этот подарок от Бога. Он тоже принял это за честь, что он удостоился стать отцом, в доме которого будет воспитываться Сын Божий. Ну, братья и сестры, я думаю, все-таки вот урок, какой можно извлечь отсюда. Ну, может, вы скажете, это ведь Сына Божьего принимать надо. А в нашей жизни семейной или в наших семьях кого Господь нам дает? Сыновей Божьих или и дочерей Божьих или кого? Ну, Сын Божий один такой, как был, да? Но я думаю, что особенно в последнее время мы замечаем, что у верующих семей много детей. И почему-то они чаще рождаются, чем они рождались у наших родителей. Вы не замечали это? Хотя, но я не имею в виду тех родителей, которые что-то, может быть, в этом вопросе предпринимали, а тех родителей, которые жили тоже так же, совсем свободно, перед Богом, без всякого планирования. Но почему-то дети у родителей рождались в основном через 2 года. А почему-то в наше время они в основном рождаются через год. Ну, тоже есть свои особенности, исключения, да? Или, может, не у всех, не всегда одинаково так. Но почему-то оно в последнее время оно так. Вообще для некоторых рождение детей или принятие детей ну, в целом все равно не является таким тяжелым бременем. Но бывают такие мысли, бывают такие мысли. Я согласна принимать детей. Только, может быть, и к братьям другой раз подходит с вопросами такими: братья, может быть, можно все-таки помолиться Господу, чтобы дети у нас были не так сильно часто. Ну, не каждый год. Чтобы хоть женский организм мог немножко окрепнуть. Ну, помолиться Богу об этом. Ну, и вроде бы по Писанию открывайте свои желания перед Богом. Но если у нас есть такое желание, почему бы его не открыть и перед Богом тоже? И вот подобные вопросы. Или, например, такой вопрос бывает, что ну, очень однажды одна сестра так говорила: я не хочу, чтобы детей, которых будет у меня много, и я их не смогу воспитать, не хочу я их приносить для ада. И поэтому я думаю, двоих или троих я смогу воспитать для Бога. А чтобы 10 или больше для ада, не хочу. Или такой вопрос бывает, задают сестры. Ну вот, а как быть? Ну, если все благополучно, если есть здоровье, ну тогда еще другое дело. А вот когда здоровья нет, как быть? И врачи говорят, что все, вам больше нельзя. Это, наверное, последнее. Если еще, то наступит верная смерть. Наверное, и сестры, и братья уже встречались с таким, да? И вот как быть во всех этих вопросах? Однажды вот так было семейное общение на Украине, и перед семейным общением подходит один из братьев и говорит, ну, это было даже, наверное, утром еще, а вечером должно быть общение. Брат один подходит и говорит: сегодня семейное назначено. И говорит: я так предчувствую, что, наверное, опять вопрос и деторождения будет стоять на семейном общении. Я, говорит, хотел бы сказать тебе, брат, что Библия об этом нам ничего не говорит, и поэтому не стоит эти вопросы поднимать, ну или вот ну, как-то, если Библия эти вопросы не освещает, то не стоит там, как бы, ну, есть такое выражение, высасывать из, ну, из Библии те темы, которых там не существует. Ну, примерно такая вот, ну, такое предупреждение или такая забота братская. Или еще в одном месте было семейное общение, это, правда, было в Молдавии. И во время общения записка пришла. Там не одна записка была, но одна из записок такая: назовите, пожалуйста, семьи из Библии, где от одной мамы было много детей. И сразу в скобочках написано: Авраам, Исаак, Иаков. Ну, это в помощь проповеднику. Ну, я думаю, вы понимаете, да? Но какая помощь должна быть проповеднику от этой записки? Чтобы он обратил внимание на то, что даже там, где было благословение Божье, у Авраама был один сын от Сары, один сын от Агари и 6 сыновей от Хитуры. А у Исаака было всего 2 сына. А у Иакова было 4 сына и 1 дочь от одной жены, ну и от другой, вот так, не по много от всех. И вот когда приходит такая записка, или когда такое предупреждение перед общением вот семейным, действительно, вот эта записка, когда пришла, я так немножко и волновался и думаю, действительно, как ответить на этот вопрос? Конечно, можно было бы прямо ответить и сказать: есть в семье, в Библии. В Библии очень много семей названо, где очень много детей. Просто, может, это не сразу видно. Бросаются в глаза дети Авраама, Исаака и Иакова. Хотя у них очень много было детей. И то размножение потомков Иакова, когда они ушли в Египет, ушли в количестве 70 человек. И через 215 лет их вышло оттуда более 2 миллионов, то там размножение было очень благословенным. Но просто там не названы эти семьи, которые имели очень много детей. Но это было особое время для Израиля, когда Господь употребил рабство, вот это положение, очень тяжелое положение евреев в Египте, для того, чтобы народ умножился и укрепился, народ Божий. Ну и можно было бы и такой пример вспомнить. Иов, у него было 10 детей, 10 детей после его страданий. Ну и не написано, что он взял себе другую жену. 20 детей. Но я говорю, еще есть в семье в Библии. Адам и Ева, сказано, что трое сыновей, за которых написано, а потом сказано, что и родил он еще сынов и дочерей. Прожил Адам 930 лет. Сколько сынов и дочерей он родил за это время? Ну, думаю, 300-600. Это много, да? Нашим женам сегодня Бог столько не доверяет. Во-первых, мы живем покороче. В то время люди жили очень долго, а сейчас продолжительность жизни человека не та. И вот, когда такие вопросы поступают, я думаю, братья и сестры, и у нас тоже, у нас возникает вопрос, а все-таки, как Писание говорит, и есть ли действительно в Писании ответ на этот вопрос? В вопросе деторождения. Я думаю, что если в этом вопросе пойти этим путем и начинать искать или большие семьи, или маленькие, может быть, мы не тем путем пойдем. А по Писанию, ну, Слово Божие, этот вопрос освещает так. Вопрос жизни и смерти – это вопрос Бога. И в Его власти, и в Его определении, кому жить и кому не жить. В Его определении, сколько жить. И, наверное, мы знаем, по продолжительности жизни удлинить свою жизнь мы не можем. Ну, или продлить ее, чтобы, ну, добавить себе хоть один час или минуту. Это не в нашей власти. Мы обращаемся и к врачам. Мы будем пользоваться разными препаратами. Но все-таки в Божьей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Братья и сестры, мы верим этому слову. Верим. Правильно. Быть легкомысленным или не заботиться о своем здоровье – это тоже преступление против той жизни, которую Бог подарил. Но просто здесь мне хочется что сказать? Удлинить жизнь или как-то сделать ее продолжительнее мы не можем. А укоротить? А укоротить, Писание говорит, зачем вам умирать прежде времени? Значит, человек может что-то со своей стороны предпринимать, чтобы ему прежде времени умирать. Человек может как-то лишить себя жизни или невнимательный по отношению к своему здоровью. Ну, человек, пока молодой, это касается, может быть, и не столько уже взрослых сегодня, как это детей наших, пока они молодые, они не очень обращают внимание на свое здоровье. А когда они становятся взрослыми, то здоровье подорвано, и уже человек физически становится не окрепшим или не способным переносить все трудности жизненные. Это тоже очень важный вопрос. Значит, человек добавить жизни не может, а укоротить – это в его власти. Только это называется грехом против жизни. И точно так же, братья и сестры, получается и в отношении чадородия. В послании Тимофею и сказано, что спасется через чадородие, если прибудет вере и любви с целомудрием. Это сказано о женщине. что она, впрочем, спасается через чадородие. Но здесь не имеется в виду так, что та женщина, у которой нет детей, она и не спасается. А вот та, только у которой есть дети, та спасается. Нет. Но там имеется в виду, что если человек, ну и здесь, наверное, не только нужно говорить это сестрам, а я думаю, что это точно так же относится и к мужской половине. Если в семьях не соглашаются принимать детей или не соглашаются рождать детей, то вопрос спасения оказывается тогда в опасности, потому что спасется через чадородие, но в том случае, если прибудет в вере и любви с целомудрием. И вот, когда этот вопрос возникает, то ответ на этот вопрос вообще можно найти в Слове Господнем. В книге пророка Исаии, 29 главе, мы читаем 23 и 24 стихи. «Ибо когда увидят у себя детей своих дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое и свято чтить святого Иаковлева и благоговеть пред Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию». Вот это место, оно, ну, это не единственное место в Библии, но оно очень прямо говорит, что когда увидят у себя детей своих, дело рук моих. Оказывается, дети или вообще те, которые приходят в мир, это любой человек, или он родился в браке, или он родился вне брака, то это дело рук Божьих. Все люди, которые приходят в этот мир, это дело рук Божьих. Оказывается, Бог вопрос жизни взял в свои руки. И Он определяет, кому жить и сколько жить. Конечно, особое значение имеют, может быть, вот как мы прочитали, такие мужи, как Иисус Христос или пророки. И те, которые становились родителями этих людей, Бог им иногда являлся до их рождения еще. И родители как-то чувствовали ответственность и старались хранить своих детей, чтобы они действительно соответствовали тому назначению от Бога, для которого Бог их предусматривал. Но вообще всякая жизнь, она является делом рук Божьих. И если человек, ну, как-то что-то предпринимает для того, чтобы какую-то жизнь, ну, предотвратить или чтобы ее не было, то человек таким образом грешит против жизни или грешит против Бога. Ну, если по этому тексту, который мы прочитали, дело рук моих, а человек может не допускать Бога, чтобы Бог совершал там свое дело. Ну, еще вот такой вопрос. Кто из нас пришел в этот мир по собственному желанию? Ну, вот захотел и родился. Нет таких. Значит, это чистая случайность, что мы появились. Или это все-таки замысел Божий. И как бы трудно ни было жить, но мы понимаем, что все-таки Бог, ну, как-то допустил нас к жизни. Вот теперь вырос человек. Вступает в брак. И вот у него мысли. А может быть не всех детей? Или, ну, Бог ведь нам и разум дал. А если нет здоровья? А если, может быть, еще вот какие-то, ну, нет условий? Или, а вдруг мои дети погибнут? А может быть, мне надо что-то все-таки предпринимать, ну, для того, чтобы как-то, ну, ограничивать это дело? Но еще хочу вспомнить 138-й псалом. Думаю, он тоже очень ясно говорит об этом. 138-й псалом, с 6 стиха. «Дивно для меня видение Твое, высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Зайду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя проведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя. И ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Оказывается, все дни назначенные, когда никого еще, ни одного еще из них не было, были записаны уже в книге Бога о каждом из нас. И никто из нас не пришел в этот мир по собственному желанию. Это было Божье определение. Я думаю, что в вопросе деторождения, может быть, мы иногда так думаем, но все-таки ведь и люди что-то предпринимают для того, чтобы не было детей. И остаются верующими людьми, испытывают даже какие-то Божьи благословения, планируют. Есть те, которые даже, ну, может быть, освобождаются от детей. Ну, бывает так, когда об этом, ну, беседа или рассуждение, то говорят, ну, нет, это уже грех. Вот те, которые уже дети, уже есть зачатие, уже развитие есть ребенка, этих детей-то надо принимать. Но ведь тех, которых еще не было зародыша, вот, может быть, нужно как-то так разумно устраивать свою жизнь, или, как я уже говорю, бывает так, что подходят и говорят, а может быть, помолиться просто, вот так открыть, но нет у нас здоровья, нет у нас возможности, может, помолиться об этом Богу, ну, чтобы Господь как-то пореже давал детей. Столько, сколько Он хочет, пусть дает, только пусть дает немного пореже. Еще один псалом хочу прочитать. Песнь восхождения, 126-й псалом. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с рогами в воротах». Значит, мы читаем: наследие от Господа, дети, награда от Него. Конечно, я хотел бы заранее просить прощения у тех, у которых, может быть, по каким-то причинам уже не может быть детей. Бывает, вот когда мы эти темы рассматриваем, то многие чувствуют себя как-то ущербно. Почему? Потому что действительно дети – это благословение, это награда. И на самом деле, если мы смотрим в Писание, то так оно всегда было. Если у Рахили не было детей, то она подходит к мужу своему и говорит: «Дай мне детей». Иаков, правда, говорит: «Разве я Бог?» Это опять говорит о том, что дети-то награда, но не всем Господь эту награду дает. Не всех Господь так обильно благословляет. И кто-то должен страдать, может быть, очень долго в своей жизни от того, что у него нет детей, а кто-то и всю жизнь страдает, и так и не получает такого утешения. А вот те, которые имеют уже много детей, иногда бывает, говорят, ну, только бы не такую награду еще. То есть как-то хочется вроде бы сказать, или вот вопрос этот звучит, а может быть, помолиться о том Господу, чтобы вот здоровья у нас нет, чтобы дети были у нас пореже. То есть, если расшифровать, то, Господи, мы согласны, что дети – это награда. Только не давай нам ее, эту награду. Усмотри кого-нибудь другого для награды твоей. А нам награды уже достаточно. Но я думаю, если говорить о награде, то, наверное, никто так не рассуждает. Что такое награда? Есть человек, который от награды отказывается. Вообще в жизни. Вот отказывается от подарка. Отказывается от того, что, ну, может быть, кому-то очень вожделенно, кто-то бы очень это хотел. И теперь вдруг Бог так смотрит и из многих выбирает одного и ему дает эту награду. А кто-то, может быть, смотрит так, что, Господи, лучше не давай мне этой награды. То есть, когда мы смотрим на этот вопрос именно так, как оно открывается в Писании, вопрос деторождения, то я думаю, что вот эти последние события, последнее время, когда действительно так много трудностей не только в принятии детей, но и в воспитании детей, то врагу удается, как фараону когда-то, но что-то предпринимать для того, чтобы не допустить к жизни детей Божьего народа. И в этом плане враг сегодня бывает и преуспевает. Поэтому и сегодня враг очень много средств предлагает для того, чтобы планировать семью. Я думаю, вам вот здесь на Западе особенно известно, что институт планирования семьи, он сегодня очень широко развернул свою деятельность. И особенно в школах с этим институтом вы встречаетесь. Правда, он не сам там в школе, а там его работники. Работники института планирования семьи. Именно так он и называется. У нас в России, конечно, этот институт недавно, может быть, ну, как бы получил средства или недавно он образован, и у нас в России появились такие предметы, как валеология в школе. Я не знаю, у вас этот предмет тоже, может быть, есть. Но не только это, но и другие еще разработки этого института. Этот институт занимается вопросами, ну, чтобы за детей, за воспитание детей, в конце концов, снять ответственность с родителей и возложить ответственность на государство. И с этим, ну, особо мы сталкиваемся. Но мы как раз первого вопроса, я хотел бы просто так немножко, может быть, обобщить или подытожить. Если мы говорим о принятии детей, то Писание этот вопрос освещает так, что дети – это награда, это Божье благословение. И если у человека появляется мысль, ну, которая как бы ограничивает Бога, или бывает нам очень тяжело принимать этих детей, вообще, просто, может быть, мы до конца не понимаем всего того благословения, которое действительно Господь хочет нам дать. Вообще, не только в отношении детей и в отношении других благословений, которые Бог желает дать христианину, человек, бывает, неправильно подходит к благословениям. Вот, например, Иисус Христос и Его земная жизнь. Мы как понимаем? На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Вообще то, что Христос провел вот земную жизнь и приобрел себе потомство долговечное, приобрел нас с вами, это благословение или как это можно расценивать? Можно это рассматривать как благословение. Благословение Сыну Божьему, о рождении которого мы сегодня так читали немного. Но как это благословение давалось Господу? Сколько ему пришлось переносить или страдать для того, чтобы приобрести нас, для того, чтобы избавить нас от вечной погибели. А если мы теперь посмотрим в самое начало истории человечества, тогда, когда Бог создал Адама и Еву и сказал им, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю, и после этого человек согрешил, И сказано было Адаму, в поте лица твоего будешь есть хлеб, а Еве было сказано, в муках будешь рождать детей. Оказывается, и болезни именно в этом, в труде, и болезни в рождении и воспитании детей, это оказывается доля человека. И оказывается, здесь не то, чтобы что-то новое встречается. И вот кто-то говорит, ну хорошо, если есть здоровье, тогда можно всех принимать. А вот если нет здоровья, и врачи говорят, уже никак нельзя. Иногда такой вопрос возникает. А не есть ли это тоже самоубийство, если человек принимает детей и, может быть, сам уходит из жизни, принимая ребенка? Самоубийством это не является, потому что Бог соткал во чреве новую жизнь. И Он автор той жизни точно так же, как и автор жизни матери. И если теперь мать, сохраняя свою жизнь, лишает жизни ребенка, то это грех. А не то, чтобы она теперь, ну как бы, а если вот она жертвует своей жизнью для того, чтобы сохранить жизнь ребенка своего, то это благословение. Конечно, если не брать во внимание вечность, если не брать во внимание Бога, тогда бывает так. Пришлось мне как-то быть в одной семье. Ну, там у нас общение было братское. В семье было трое детей. В церкви, в которой мы были, я заметил такую особенность. Не было маленьких детей и не было сестер в положении. Церковь большая. Тоже братья усмотрели так, говорят, хорошо бы у нас провести беседу семейную. И вот семейная беседа была. И этот вопрос тоже стоял. И когда на этой семейной беседе, ну, сначала в присутствии братьев было, приезжих гостей. Один час шло общение. Потом попросили, чтобы братья ушли, гости. И в церкви начали задавать вопросы. А в церкви недавно произошел такой случай. Там была одна семья. Муж был диакон. И жена его при рождении 11-го ребенка умерла. И для многих вот в церкви этот вопрос, ну, стал последним вопросом или последней каплей в вопросе деторождения. И вот братья и сестры задают такой вопрос. Как вы думаете, вот братья, что нам пойти по такому пути, по которому шел диакон со своей женой? Теперь у них 11 детей, и кому они нужны? Пришлось беседовать с родной сестрой, умершей. У нее трое детей. Но я, наверное, скажу, у нее стояла спираль. И она говорит, ну я не могу по-другому. Я вот смотрю теперь на семью, где осталось 11 сирот. И как? Как я могу теперь, ну, освободиться от этого, и вдруг при рождении следующего и меня постигнет то же самое, что постигло сестру мою? Ну, я спрашиваю ее, я говорю, сестра, а ты присутствовала при смерти своей родной сестры? Она говорит, да, она умирала на моих руках. Как она уходила из жизни? Она говорит, уходила из жизни с такими словами. Хоть я вынуждена оставить 11 детей, но против их жизни я не виновна. Всех, кого Господь мне дал, я принесла. И поэтому детей своих я Ему и вверяю. С этими словами она умерла. Но я говорю, хорошо, сестра, а вот если ты можешь дать гарантию, что ты не умрешь? Ни сегодня, ни завтра. Ну, кто может дать такую гарантию? Ну, вот я говорю, представь себе, что ты умерла и предстаешь пред Богом. И как тебе? Можешь ты перед Богом предстать и сказать, что я невиновна против жизни своих детей. Она говорит, я перед Богом боюсь предстать. Ну хорошо, да кто теперь счастливее, ты или сестра твоя? Конечно, она. То есть, братья и сестры, когда мы говорим об этом вопросе, то у некоторых создается такое впечатление, что вот, ну и часто нам неверующие врачи, и даже так говорят, женам нашим говорят, это у вас вот мужья такие, они вот заставляют вас, они вот, ну какой-то, какие-то законы у вас такие жестокие, и вот, значит, на женщину ложится вот это бремя, а вроде им-то не надо рождать детей. Рождать детей надо женам. Поэтому они и заставляют вас, и учат вас этому. Я хочу сказать, что и для мужей, настоящих мужей, которые ходят перед Богом, для них смерть жены – это тоже большая утрата. Но дело в том, что вопрос жизни и смерти, он все равно в руках Бога. И Бог определяет, кому жить. Поэтому просто если Господь усматривает жизнь детей, это Его воля. А если по какой-то причине Он уже, ну, отзывает нас от этой жизни, то это тоже Его воля. И здесь покориться с Его волей, это и есть, ну, сделать все возможное для того, чтобы не грешить против ребенка. Не грешить против той жизни, которую Бог тоже предусматривает. И еще один довод. Мы не знаем, кто бы вырос из нашего сына или дочери, если жизни чьей-то мы помешали. Может быть, это был великий человек, или Спержин, или Муди, или еще кто-то. Вообще, нам это не дано, конечно. Как Марии ангел пришел и сказал, что вот родится Сын Божий от тебя. Но тем не менее, Бог дает, давая повеление такое, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Или разъясняя нам через Слово Свое, что дети – это награда, плод чрева – это благословение Господне. То это благословение, когда мы стремимся к Нему, и когда мы молимся о том, чтобы Господи, не оставь меня бесплодным, но и тех, которых Ты мне дал, помоги мне возвратить к Тебе, как это делала Анна, мать Самуила. Она сначала выпросила у Господа сына, а потом, когда Господь ей дал его, то она говорит, я отдаю его Тебе на служение. И вот я хотел бы перейти ко второму вопросу, что действительно правильно некоторые говорят, что принести детей для ада не хочу. Правильно эти рассуждения, правильные слова. Только если мы не согласны принимать всех детей от Бога и думаем, что тех, которых мы примем, мы их воспитаем для рая, это обман. Потому что не мы даем жизнь земную и не мы даем жизнь вечную. Ее дает Бог. А если мы верность Богу сохраняем в принятии детей, а потом возвращаем их к Господу, вот здесь как раз нужно бы и второго вопроса коснуться. Что мы можем сделать для спасения нашей семьи? Потому что в этом вопросе, братья и сестры, очень много зависит от нас. Я думаю, мы несколько посмотрим в книге «Бытие». Тут при рождении Адама, у Адама и Евы сыновей есть некоторые высказывания. 4 глава, 1 стих. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. 25 стих, 1 главы, 4 главы. И познал Адам еще жену свою, она родила сына, и нарекла ему имя Сив. Потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Ну, братья и сестры, давайте немножко проверим. Я не знаю, может, уместно будет на немецком прочитать?